«Героический подвиг героического экипажа», — с выражением прочел Виктор Вырыпаев, держа страницу правды на весу, чтоб сподручнее разбирать было. «Не оскудели доблестью сыновья рабочего класса страны Советов. На земле, на море и в небесах несут они бессонную вахту». «Так, уже интересно. Чего там эти вахтеры натворили?» Отхлебнул чаю, зашелестел газетой. «Это про дирижабль», — сообщила Ольга Зотова, ставя пустую кружку на подоконник. «Вчера Красная Звезда с аэростатом столкнулась. Парасоль, корректировщик из Хамовников, улетел. Не доглядели товарищи военные. А эти герои его поймать решили. Оболочку порвали, двигатель сожгли. Хорошо, хоть сами живы остались». Чем нанесли очередной удар зловещей контрреволюционной гидре, бряцающей своим ржавым оружием, наставительно заключил батальонный, складывая газету. «Нам на когда назначено?» Вопрос явно предназначался Семену Тулаку, но тот, удобно устроившись за столом, целиком углубился в чтение. «В 11:30 в приемную товарища Товстухи», — ответил вместо него замкомеск. «Если хотите, могу перезвонить. Коммутатор номер 034». Вырыпаев покачал головой и присел за стул, взялся за многострадальный доклад. Но поработать не удалось. Семен отложил только что прочитанный документ, неспешно встал, приподнял здоровой рукой парализованную кисть, долго прятал ее в карман. «Товарищ Зотова, погляди-ка, что там в коридоре?» Ольга, ничуть не удивившись, шагнула к двери, расстроилась сильным рывком, выглянула. «Чисто, товарищ Тулак. Тогда читаем». Семен взял со стола несколько тонких машинописных листков, приподнял повыше. «Опять в известие сунули. Ловко вражины работают, только чур не шуметь. Прочитал, передай товарищу». Листки пошли по рукам. А задачу сослуживцев цыганистый вернулся за стол и взял из папки очередную бумагу. Несколько минут царило полное молчание. «Нет!» — внезапно выдохнул Вырыпаев. «Не верю! Они там что, с ума сошли?»